Двам, Двам, ты, ты, Брама, Брама, безличный Браман, безличный Браман, Парам, Парам, трансцендентный, трансцендентный, Дьотихи, Дьотихи, сияние, сияние, Акашам, Акашам, небо, небо, Ива, Ива, как, Вистритам, Вистритам, распространяешь, распространяешь. Перевод стиха. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. Дорогой Господь, безличный Браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. Комментарии во божественной милости Шри Шриматаче Бхактивиданты, с вами Прабхупады. В Ведах сказано, что все сущее есть Брахман, и только Брахман. Все мироздание покоится в лучах Брахмана. Однако имперсоналисты не способны понять, как этот беспредельный материальный космос может покоиться на личности. Они не понимают, что верховная личность Бога обладает непостижимым могуществом. Избитые с толку постоянно отрицают, что абсолютная истина является личностью. Однако сам Господь Шива доказывает ошибочность их представлений. Он говорит, что безличный Браман, который пронизывает собой всю Вселенную, не что иное, как сам Верховный Господь. В этом стихе ясно сказано, что в аспекте Брахмана Господь, подобно солнечному свету, пребывает повсюду. Понять этот пример совсем нетрудно. Все планеты плавают в лучах солнечного света, однако сами они не тождественны ни солнечному свету, ни его источнику. Подобно этому, эфир или воздух находится всюду. Воздух заполняет горшок. Он касается как грязных, так и освещенных мест, но сам всегда остается чистым. Солнечный свет также касается и грязных, и освещенных предметов. Собственно, и те, и другие являются порождением солнца, но само солнце никогда не оскверняется. Подобно этому, Господь пребывает всюду. В этом мире существует добродетель и порок. Но в шастрах сказано, что добродетель является лицом Верховного Господа, а порок – спиной. Верховная личность Бога в Бхагавад-гите Господь ясно говорит: Мая татам идам шарвам джагат авьятта муртина матхани шарва бхутани начахам тешвастхитаха. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. В этом стихе Бхагавад-гиты объясняется, что в аспекте Брахмана Господь пребывает всюду. Все мироздание покоится в нем, но сам он находится вне всего. Таким образом, без бхакти-йоги, преданного служения Господу, даже имперсоналисты не могут постичь брама-таттву, аспект Господа, называемый Брахманом. В Веданта-сутре сказано «Атато брама-джигнаса». Это значит, что каждый человек должен постичь Брахман, параматму и парабрахман. В Шримад-Бхагаватам также говорится, что абсолютная истина одна, но ее постигают в трех аспектах. Как безличный Браман, как локализованную параматму и как верховную личность Бога. Верховная личность Бога – это высший аспект абсолютной истины. И в данном стихе Господь Шива подтверждает, что в конечном счете абсолютная истина является личностью. Он ясно говорит «Таттвам брама парам джьотир акашам ивас бистритам». Можно привести простой пример. У преуспевающего бизнесмена может быть много заводов и офисов, и все это держится на его распоряжении. Если о человеке говорят, что на нем держится все дело, это не значит, что он буквально держит все заводы и конторы на своей голове. Вовсе нет речи, и речь не идет не о том, что благодаря его уму, то есть его энергии, дела идут гладко, без заминок. Точно так же материальные и духовные миры существуют благодаря уму и энергии Верховной Личности Бога. Философия монизма, суть которой хорошо изложена в данном стихе, полностью согласуется с тем, что высшим источником всем энергии является Верховная Личность Бога, Кришна. Об этом здесь сказано предельно ясно. В Бхагавад-гите также объясняется, как можно понять безличный аспект Кришны. Расохам апсукам тия прабхасми шаши сурьяхо пранава сарва ведешу шабдахе паурушам нришу. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог ом ведических мантров, я звук в эфире и талант в человеке. Таким образом, Кришну можно постичь как мистическую силу, заключенную во всем сущем. Ятредам яджьяте вишвам, вишвасмин авабхатия, таттвам брахмапарам джьотир, акашам ива вистритам. Дорогой Господь, безличный Брахман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Брахман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляются все Вселенные, суть Ты. Омагьянти виранхасья генанджана шалыкая чакшур унмеритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами тинамине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам вихате гурве намаха Джая Шри Кришна, Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шривасави Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Господь Шива поясняет и прославляет верховенство Господа и непостижимость Его энергии. Что Господь действует очень удивительно, что никто не может понять, как это происходит. Поэтому Шрила Прабхупада пишет здесь, что даже имперсоналисты, казалось бы, что мы думаем, что вот имперсоналисты, они поняли, что такое брахман. Оказывается, что они так и сами не понимают, что такое брахман. Невозможно понять, что такое брахман, если человек не следует путем бхакти-йоги. Удивительное положение бхакти-йоги, что все, что они делают, люди, не достигнув бхакти-йоги, они даже не осознают той части, которую они совершают или поклоняются. Они не осознают той части, которую якобы осознают. Ничего не осознано на самом деле, потому что не осознан Бхагаван. Как только живое существо осознает, что есть верховная личность Бога, тогда сразу же оно понимает суть параматмы и автоматически понимает саму суть брахмана. И здесь как раз Господь Шива в конце и говорит, в котором проявляются все вселенные. Суть ты. Имеется в виду Бхагаван, верховная личность. Это и есть суть. Как только человек узнает суть, как все остальное, суть, от этой сути он начинает постигать. Почему так все устроено? Потому что он верховная личность. Как вот мы эти примеры все время обсуждаем, который Шрила Прабхупада дает, когда человек идет в лесу, и он видит, что стоит домик, палисадник, там, заборчик, какие-то узорчики. И не поняв по сути, что за этим стоит личность, бесполезно изучать этот домик. Так и не поняв, что за этим домиком стоит какая-то личность. Какая-то личность. Или увидев дым, так и не понять, что есть огонь. Раз есть дым, значит есть огонь. Так же, как увидев свет, так и не сообразить, что есть источник света. Вот сейчас мы все туда смотрим. Представим, что вот здесь не было бы окон. И мы видим, что там светло. И думаем, вот свет. Сам по себе как-то светло вот так, непонятно. Как светло? Но вот светло. И мы все знаем, вот светло. А почему светло, только мы не знаем. Мы сейчас изучим вот это светло. Но мы так и не поймем сути этого светла, если не узнаем, что там солнце просто светит с той стороны. Поэтому тут светло. Также мы не узнаем сути солнца, если мы не знаем, почему солнце светит. Что дает ему поступательную силу так светиться? В чем природа этого свечения? И как только поняв природу, мы сразу поймем, почему солнце вот таково, почему оно светит так и почему вот этот свет есть. Поэтому Кришна предлагает каждому живому существу встать на путь бхакти-йоги. Именно бхакти-йоги. Когда человек понимает, что есть Кришна, и он верховная личность Бога, Кришна тогда может реализовать, дать понимание этого стиха, который в Бхагавад-гите объясняется Арджуне. Потому что он, Арджуна, хочет понять источник всего сущего, причину всех причин. Вода вкусная? Есть вкус воды? Кто причина появления этого вкуса? Откуда берется вкус? Вот мы узнали, вот как вкусно, апельсины, вот вкусные апельсины. И представим, мы знаем все о вкусе апельсинов, но мы не знаем, почему апельсин имеет такой вкус. Точно так же имперсоналисты, они узнают о свете, но они не знают, откуда этот свет берется. Они знают природу этого света, но они не знают источника этого света. Поэтому, говорится, имперсоналисты даже толком не осознают, чего достигают и чему поклоняются. Они не могут. Так же, как йоги-мистики, узнав о сверхдуши, никак не понимают, где источник этой сверхдуши. Гьяни, находя в атоме Кришну, никак не могут понять, что, откуда он там, откуда, как он туда поместился. Как это произошло, что он везде находится? И они думают, о, все есть Бог. Но откуда-то это все исходит? Они говорят, из Брахмана. Но Брахман откуда исходит? Откуда исходит Брахман? Итак, мы видим, что каждая эта ступень не обладает знанием. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что он является причиной всех причин и суть всего. Он суть. Мы часто говорим, в чем же суть повторения святого имени? Исполнить свои материальные желания? Просить мужа, жену, богатство, власть, почести? В чем же суть бхакти-йоги? В чем же суть бхакти-йоги? А? Удовлетворить верховную личность Бога. А мы на самом деле принимаем Кришну как верховную личность Бога, которая пронизывает, как небо, все творение, как солнечные лучи поддерживает все, соприкасаясь и с плохим, и с хорошим, но само не затронуто этим. Поэтому Кришна объясняет суть. Он говорит, я есть верховная истина. Нет истины выше, чем я. Поэтому он говорит об этом стихе. Расогам апсу каунтея прабхасми шаши сурьяго пранавак сарва ведышу шабдакхе паурушам нришу. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. Я источник и суть всего, и я причина всех причин. Жил-был один молодой человек. И он, что бы ни делал, как бы ни делал, чем бы ни занимался, он всегда искал секса. Во всем. Он искал только секс. Как бы он ни одевался, как бы он ни лежал, что бы он ни делал, он все время искал чувственных наслаждений, сексуальных утех. Как только он удовлетворял свои грубые сексуальные потребности, как тут же он шел и начинал удовлетворять свой язык. Как только язык удовлетворялся опять, как тут же опять возбуждались гениталии, и он опять искал секса. И так на протяжении всей жизни. Все, что бы он ни делал, занимался политикой, бизнесом, обучался, он все время сидел на задней парте и разглядывал девушек, разглядывал, какие, какая у них грудь, какая талия, какие ноги. Все время ходил по лестнице и все время наверх смотрел, потому что он все время хотел заглянуть под юбку. Его интересовали журналы, фильмы, он в автобусе, когда кому-то прижимался. Вся его система, весь его, все его сознание было погружено в секс. Он не осознавал этого. Он думал, это нормально. Человек не осознает, когда он не знает, что это ненормально, он считает, что это нормально. И все, куда бы он ни ехал, на Багамы, в какой-то другой город, везде он искал секса. Везде. Так он был озабочен.

жизни началось великое сражение. И каждый раз он проигрывал в этом сражении. И он не мог понять проигрыш, и он приходил к выводу, что это невозможно победить. И как только он приходил к выводу, что это невозможно победить, так он становился еще хуже, еще грязнее. Он начинал хвататься за все подряд. За все подряд. Он убивал, насиловал, грабил, потому что он хватался за все подряд. Ибо видел, что нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. И вот один раз он вдруг в поисках этого источника обнаружил, что существуют какие-то определенные знания. И эти знания говорили: рождение, болезни, старость и смерть являются врагами живого существа. И в человеке проявилось такое странное ощущение. Как это? Как это смерть, болезни, старость и рождение являются врагами какого живого существа, подумал этот человек? Какого живого существа? Он еще раз перечитал эти удивительные слова и прочитал несколько раз. Рождение, старость, болезни и смерть являются врагами живого существа. Он подумал, так живое существо же это и есть рождение, старость, болезнь и смерть. Он стал изучать природу врага. Кто же враг? И вдруг он пришел к выводу, что враги чувства. Он стал идти дальше. Оказалось, что чувством является ум. Он стал идти дальше и обнаружил, что еще одним чувством является интеллект. Но почему все эти чувства, интеллект и ум, все-таки действуют неправильно? Он стал думать, о каком таком живом существе идет речь? И он вдруг понял, что идет речь о том живом существе, которое не понимает и принимает все это неправильно. И вдруг он увидел слово «аханкара». Он думал, что это такое слово странное «аханкара»? Ложное эго. Он был так туп, что он даже не понимал, что такое ложное эго. Но поскольку он страдал, он понял, почему он страдает. Потому что он не смотрит на все проблемы с позиции живого существа. Какого живого существа? И оказалось, что оно вечное. И ложное эго в том, что оно постоянно стремится удовлетворить свое ложное эго, которое всегда озабочено сексом. Всегда. Ложное эго всегда озабочено только сексом. Ложное эго интересует только секс. И только секс. И только секс. Грубый, материальный, независимый. Потом он узнал о тонком, материальном, опять же, сексе. И опять же, независимом. И так он пришел к выводу. Но стал он думать, где же причина? Кто же все-таки причина? И где причина? И что причина? Что я не осознаю себя в истинном свете, подумал человек. Вот почему эти строчки говорят: враг живого существа. Значит, секс является врагом живого существа. Значит, это аханкара, источник этого секса. Значит, ложное эго является врагом. Что сделать? Живое существо само по себе оказывается... Как же оно оказалось в плену этого ложного эго, а этой аханкары? Оно привязано к аханкаре. А что такое аханкара? Это ум, интеллект и чувство. Ум, интеллект и чувство. Где этот ум, интеллект и чувство? В теле. Значит, чем я больше знаю, что я тело, тем больше во мне вожделения. Чем больше я действую как тело, а не как та субстанция, для которой рождение, болезни, старость и смерть – враги, тем больше я запутываюсь в этих сексуальных проблемах. Еще больше запутываюсь в этих сексуальных проблемах. Все больше и больше. Сон. Секс. Тупость. Секс. Глупость. Секс. Все секс. Все секс. Найти в каком-то другом месте лучший секс. И вдруг человек узнает о том, что есть метод, способ. Он узнает об этом, что можно все это очистить. Все это можно очистить, изменив свое сознание. Нужно обращаться не к сознанию этого аханкара. И ни в коем случае не обращаться к тому сознанию, которое не осознает, как устроен этот мир и как, откуда проявляется это вожделение. И он начинает искать ту личность. Так двитхи пани пратина парипрашнена севая вадакшьянтите гянам гянина статва даршина. Кто даст мне ответ? Кто видит истину? И Арджуна видит истину. Он видит Кришну. Причину всех причин. Источник всех живых существ. Он причина всех причин. И когда живое существо не видит Кришну как причину, не видит Кришну как источник, не видит Кришну как источник своей жизни и источник своей любви, оно погружается в ложную концепцию, думая, что я являюсь источником собственного наслаждения. Я причина своего существования. Я причина всего. И погружается благодаря этой концепции каму, сексуальные проблемы. Сон, еда, секс и оборона. В этом месте мне уже трудно наслаждаться. Я должен найти другое место, где я могу наслаждаться. Я должен найти другую религию. Я должен найти Кришну для того, чтобы продолжить наслаждаться сексом. Я хочу заняться сексом с Кришной. Так появляется Кришна в жизни человека. Но так и появляется его новый сексуальный виток. Сахаджа. Думать о Кришне, как об источнике своего секса, своего вожделения. И желать выплеснуть на Кришну свои сексуальные проблемы и выдать их за абсолют. Просто используя еще раз Кришну в своем вожделение. И так человек постепенно начинает совершать оскорбления. Так человек запутывается в сетях своих неправильных действий и становится неудачником. Неудачником. Человек, который теряет правдивость. А правдивость он теряет из-за того, что в его голове постоянно секс. А в его голове постоянно секс, потому что он не осознал положение брамана. Положение знатока того, кто знает, как это изменить. И как только человек ослушивается брамана, просто брамана, как он теряет. Бхагавата написано. Когда человек ослушался брамана, А лучшим браманом является духовный учитель. Это лучший браман. Но Бхагаватам пишет, даже простого брамана, если ослушаться, простого, человек теряет что? Правдивость, богатство, славу. Что он еще теряет? Как? А? Удачливость. Что он еще теряет? Красоту, чистоту, аскетизм, милосердие. Он начинает терять все постепенно. Так некогда. Кшатрии, отказавшись выполнять указания брахманов, утеряли все и стали млечхаяванами, утеряв все, славу, богатство, правдивость, чистоту, милосердие, аскетизм, утеряв все. В них не было ни правды, недостойного поведения. Они стали испытывать зависть к верховной личности Бога, пребывающей в их собственных телах и в телах других живых существ, и начали богохульствовать по поводу истинной религии. Таких злонравных и злонамеренных я низвергаю в разные демонические формы жизни. И они не могут даже приблизиться ко мне. И преданный, по крайней мере, хотя бы так, должен видеть этот мир, который сейчас я попытался описать. И Шрила Харидас Тхакур говорит, что же делать, если живое существо все-таки попалось в ловушку чувственных наслаждений? Оно должно пытаться выбраться. Что нужно изменить, чтобы выбраться? Харидас Тхакур говорит, ничего не надо менять. Надо встать на путь. Мантра. И не просто на путь, мантра. Поскольку так глубоко погрязло живое существо в невежестве. А встать на путь Маха-мантра. Очищать свое воспевание. Это есть способ, как улучшить свое положение, очищать свое воспевание. От чего? Освободить ум от этих мотивов. Как? Отказываясь от плодов своей деятельности и воспевая мантру с этим настроением. Без привязанности к результатам своей деятельности, к материальным результатам своей материальной деятельности. И пока человек не осознал это и не стал действовать таким образом, он считается еще пока материалистом. Пракрита Бхакта. Хари Кришна. Дорогой Господь, безличный браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная. Суть ты. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Когда у человека нет веры в силу святого имени, он не предан еще. У него теряется вкус. Почему? Гуна страсти, секс обуревать начинает. Он уже не повторяет Бхагаватам, он уже джапу не может повторить, он уже не может петь, он уже не может ходить, он не может находиться. Так человек постепенно теряет все. самая великая реакция, которую может получить человек. Вот кто-то может сломать ногу, у кого-то болезнь. Вот где у нас Ольга Батанцова? Ольга, ты где? Здесь. И она не утеряла вкус к воспеванию, потому что все это такая ерунда. Даже нога, рука, хоть там полтела бы оторвало. Но человек не пропала вера в Кришну, в святое имя. И Прабхупада говорит, самое страшное, нектар преданности, Рупа Госвами. Самое страшное – это потерять вкус к воспеванию. Самое страшное – потерять вкус к арати, к приветствию божеств, к общению с преданными. Это самое страшное – потерять вкус ко всему этому процессу. И думать, что где-то трава зеленее. Это просто секс. Сакалера ашанта. Сексуальные проблемы. Обуревающие, необуревающие желания, неконтролируемые чувства, не поддающиеся управлению желания. Какие-то желания непонятные, которые на самом деле ничего не принесут, живому существу, пока оно не отдумается. Пока оно не начнет воспевать, правильно воспевать, не получит вкус воспевания. И как только появится вкус к воспеванию, живое существо везде становится удачным. Везде. Оно становится садхана-ситхи. Садхана-ситхи. Ситхи означает совершенство. Появляется совершенство. Живое существо становится удачливым в духовной жизни. В духовной, не в материальной религиозной жизни, а в духовной. У него появляется вкус к чистому воспеванию святого имени. Мотивы его очищаются. Это удачливое живое существо. Вот в чем удача преданного служения. Удача не в том, что оно много книг будет распространять и заниматься сексом втихушку, тайно. Удача не в том, что оно будет слыть великим преданным и будет точно так же наслаждаться этими сексуальными утехами. Удачливость в духовной жизни. Когда же на моем теле волосы встанут дыбом, и мой голос прервется от волнения, услышав Кришна и произнеся Кришна? Когда же у меня появится вкус к чистому воспеванию святого имени, когда я перестану совершать оскорбления, и в моем сердце исчезнет эта ложная гордость? Я не хочу ничего, что приносит материальная деятельность, ни богатство, ни славы, ни последователей, ни женщин, воспетых мирской поэзией. Это означает удачливость. Это самые удачливые вайшнавы написали эти песни. Они самые удачливые в преданном служении. Все они продвинуты. Все продвинулись. Они делали все для того, чтобы Кришна дал им вкус к святому имени. И каждый раз, когда у человека накапливается запас аскез, Кришна говорит, что хочешь получить за это? Как вы думаете, многие ли на самом деле медитируют на получение вкуса к воспеванию мантры? Как думаете? Как думаешь, Читри? Авая, как думаешь? Не все это как? И Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. А из всех, кто стремится к самосознанию, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один осознает меня. Что значит осознает меня? Осознает, что надо-то. Осознает меня, то есть осознает, что меня больше всего-то удовлетворяет. За что я берегу так своего преданного и даю ему удачу? Потому что за все, что он делает, он каждый раз просит. Дай мне, пожалуйста, преданность. Дай мне вкус к святому имени. Дай мне эту чистому воспеванию. Когда ж в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени? Мне не нужно ничего, ни почести, ни богатства, ни женщин, ни последователей. Да не вкус, чтобы у меня был такой вкус, что я готов был отказаться от пяти форм освобождения. Чтобы я из жизни в жизнь мог иметь этот вкус, потому что этот вкус, это и есть суть. Я понял тебя, что этот вкус, поэтому он говорит Арджуне, я вкус воды, также я слог Ом, я вкус когда у тебя есть вкус к ому, к вкусу воды, потому что я вкус, к воспеванию святого имени, ты понимаешь меня, потому что вкус – это я. И тот, кто понял это, тот является моим великим, чистым преданным. Он сообщает эту науку моим преданным. И нет для меня дороже такого преданного, и никогда не будет, потому что я всегда в его сердце, а он в моем. Я буду покупать и воровать эти раз. И без сознания упаду в стопы тем, кто способен наслаждаться ими. Вкус. Но чтобы получить этот вкус, говорит Кришна, правильно. Брама начал искать причину всех причин. И чтобы найти эту причину всех причин и получить вкус, это рукопожатие, Брама принял тапа, тапасию, аскезу. Шри Прабхупада описывает в Бхагаватам. Ясадева говорит в Бхагаватам, все в Бхагаватам говорит, что человеческая жизнь предназначена для аскезы, то есть для ограничений. И не только внешних ограничений, а внутренней ограниченности. Внутренней ограниченности. Что толку, когда человек не ест мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, не пьет кофе, чай, не занимается сексом, но все время добивается власти? Какой смысл в этой аскезе и в этой тапасе? Как хера не кашипу. Когда человек строго следует регулирующим принципам, чтобы так сладко их нарушить, когда достигает какой-то большой, круглый и красный. Спины. Нижней части. Аскеза, говорится, предназначена для удовлетворения Господа. А что же удовлетворяет Господа? Чистое воспевание Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда кто-нибудь слышит из уст такой личности мантры, все происходит в голове. Тогда эта личность, пусть поет она баджаны, не надо философии даже слушать никакой. Где там, какие уровни пространства? Такое счастье просто попасть на киртан этой личности. Но это еще не означает, что мы будем сидеть и просто наслаждаться сексом через эту личность, слушая его баджаны и так и не поняв цели этих баджанов. Сути, что мы слушаем эти баджаны, чтобы предаться Кришне, совершать тапасию для его удовлетворения. Он удовлетворен нашим гуру, но он не удовлетворен нами, потому что мы так и не смогли удовлетворить гуру своим чистым воспеванием. Так и не смогли удовлетворить гуру своей решительностью. Так и не смогли удовлетворить гуру своей чистотой. А все, вываливаем на него свои сексуальные проблемы. Эту каму бесстыдно выливаем, не говоря ничего о своих подвигах, говоря только о своих поражениях. И думаем, что это придает авторитет нашему поведению в глазах духовного учителя. Что, Махарадж, у меня тут проблемы возникли. Врач, он очень обеспокоен всегда, когда кто-то не излечивается. И он, естественно, уделяет внимание больше тем, кто более серьезнее болен. Это естественно. Врач в большей степени заботится об этих недотепах, об этих козлах, которые никак не могут понять ни черта, об этих дакшах. Он не беспокоился о Шиве.